В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, дорогие друзья. В сегодняшнем 783-м выпуске нашей программы мы поговорим о возможном увеличении количества языков вещания индонезийского радио, о запланированном взрыве передающего центра в Испании, о проекте возрождения коротковолновых трансляций с острова Святой Елены, а также заглянем в ваши письма, друзья. Интересное сообщение я обнаружил на сайте Media Network Weblog. Интересное не только по своему содержанию, но и потому, что спустя пару дней мне не удалось его найти на прежнем месте. А рассказывалось там вот о чем. В сообщении, распространенном индонезийским агентством новостей «Антара», говорится, что государственная радиостанция Radio Republic Indonesia, сокращенно RRI, начала трансляции новостных бюллетеней на 11 зарубежных языках с целью дать возможность иностранцам в Индонезии получать достоверную информацию. Согласно директору RRI, речь идет о вещании на арабском, английском, французском, немецком, индонезийском, японском, корейском, малазийском, китайском, диалект мандарин, испанском и тайском языках. В сообщении также говорится, что планируется также использовать русский и итальянский языки. В комментарии Media Network выражается некоторое недоумение по поводу этого сообщения. Дело в том, что упомянутые языки используются службой иновещания уже многие годы. Да и на сайте RRI, который, похоже, обновился совсем недавно, присутствуют полностью все новостные службы на упомянутых языках. Media Network полагает, что упоминание русского и итальянского языков говорит о том, что на них планируется открыть иновещание. И еще из новостей в том же источнике. 22 марта в 15:00, время, как обычно, всемирное координированное, 13 радиомачт, расположенных в Плая-де-Палс, Испания, принадлежавших Международному радиовещательному бюро, или сокращенно IBB, были одновременно снесены. Для направленного взрыва, который должен был сложить мачты в сторону, противоположную строениям, расположенным неподалеку, использовано 16 килограмм взрывчатых веществ. Каталонская газета, оповестившая население региона об этом, сообщает, что проект стоил более $1,5 миллиона, включая демонтаж электрических сооружений и генераторов, а также других сопутствующих конструкций. Правительство Каталонии уже обсуждало вопрос о возможном использовании основных зданий передающего центра в качестве музея телекоммуникаций или офисных помещений для будущего природного парка, который планируется разбить на освободившихся территориях. Напомню, что IBB транслирует множество радиостанций, таких как «Радио Свобода», «Голос Америки» и так далее. Игорь Еременко из Новосибирска прислал в московский информационный DX-бюллетень следующее интересное сообщение. This is the service of Radio St. Helena, the voice of the South Atlantic. Стартовал международный проект по возрождению ежегодных коротковолновых трансляций с острова Святой Елены. Возобновление этих трансляций на ставшей для них традиционной частоте 11 092,5 кГц в режиме верхней боковой полосы или USB возможно уже в начале ноября 2006 года. Вот некоторые выдержки из статьи специального помощника менеджера радио Святой Елены Роберта Кипа, которую Игорь перевел для бюллетеня. Святая Елена находится на вершине списка самых популярных станций для многих любителей коротких волн. Радио Святой Елены имеет средневолновый передатчик и в 90-х годах прошлого века заимствовало коротковолновый передатчик один день в году для специальной коротковолновой трансляции, известной теперь как День Радио Святой Елены. Good evening. This is Tony Liu, station manager and presenter of this broadcast. Welcome to Radio St. Helena Day 1993. Это были, вероятно, говорится в статье, первые в мире международные интерактивные коротковолновые программы, в которых слушатели в режиме реального времени могли участвовать в программах посредством телефона, факса, электронной почты. QSL-карточки радио Святой Елены хранятся теперь в коллекциях многих диексистов всего мира. В конце 1999 года состоялась последняя трансляция, после чего передатчик и антенна были демонтированы. Новый проект состоит в том, чтобы попробовать возродить трансляции с острова Святой Елены на коротких волнах. Совет директоров и друзья радио Святой Елены поддерживают эту идею, но весь проект должен финансироваться спонсорами и через пожертвования. Этот проект поддерживает несколько клубов радиослушателей коротковолновиков и радиолюбителей из Великобритании, США, Дании, Германии, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Южной Африки, Канады, Испании, Голландии, Италии, России, Чили и Бразилии. Проект также поддержали Всемирное радио адвентистов и радио Гавана Куба. This is a special transmission. You're listening to the Pearl Station in the South Atlantic Ocean. Radio St. Helena on the medium and shortwave band. Возрождение этих программ способствовало бы распространению информации об этом замечательном историческом острове. Эти программы были и могут стать вновь голосом Святой Елены в международном эфире, что привело бы к увеличению торговли и туризма для острова. Этот проект может также поддержать радиолюбителей в школах острова Святой Елены и, возможно, поможет установить станцию радиолюбительского клуба. Новый проект на самом деле первый в истории, когда друзья радио фактически помогут построить как бы свою собственную коротковолновую радиостанцию. Чтобы вернуть Святой Елене ее международный голос, требуется значительная международная поддержка. Авторы проекта открыли счета в банках Германии, США и Великобритании для пожертвований и заранее благодарят всех за посильную помощь. Всю информацию о проекте и о том, как помочь возрожденной станции выйти в эфир, можно найти в интернете по адресу sthelena.se/radioproject, также в одно слово. К вашим письмам, друзья. Наш слушатель из Свердловской области Сергей Нифонтов пишет, что не пропустил ни одного выпуска нашей программы, так как это его любимая передача, и она не похожа на другие DX-программы, транслируемые различными зарубежными станциями. Сергей, спасибо за столь высокую оценку нашей работы. Но вернемся к вашему письму. Наш слушатель пишет, цитата, «14 декабря слушал клуб DX, в котором рассказывалось о радиостанциях стран бывшего Советского Союза. Большое спасибо радиослушателям, которые предоставили расписание передач для других радиолюбителей через программу «Клуб DX». Конец цитаты. Сергей, присоединяюсь к вам и хочу тоже выразить благодарность нашим слушателям, которые присылают в наш клуб информацию, интересующую всех членов нашего радиоклуба. Вы пишете, что вас интересует расписание вещания русских отделов «Голоса Вьетнама» и «Радио Пакистана». К сожалению, ни в одном доступном мне источнике на момент подготовки программы мне не удалось найти расписание этих станций в только что наступившем летнем сезоне. Однако, как правило, расписание этих станций со смены сезона сильно не меняются. Программы «Радио Пакистана» на русском языке в зимнем сезоне выходили в эфир с 14.15 до 14.45 на частотах 7550 и 9300 кГц. Кстати, по сообщению в DX Listen Digest, в английской службе «Радио Пакистана» появилась новая программа, предназначенная для пакистанцев, живущих в Западной Европе. С 20 марта эта программа в эфире с 7.30 до 8.30 на частотах 15100 и 17835 кГц. Теперь голос Вьетнама. С этой станции оказалось сложнее по той простой причине, что я нашел два разных расписания. Одно в WRTH за 2006 год, которое практически совпадает с расписанием станции, приведенным в разделе «Русский» сайта «Голоса Вьетнама», а второе в сводном расписании станции, опять-таки на собственном сайте «Голоса Вьетнама», но уже в другом разделе. Приведу и то, и другое. Все программы получасовые. Частоты первых двух трансляций в 11.30 и 12.30 совпадают во всех источниках – 7220 и 9550 кГц. Дальше данные расходятся. Согласно WRTH, программы в 16.30 и 20.30 идут на частотах 7280 и 9730 кГц, а в сводном расписании указаны частоты 11630 и 13740 кГц, да и время второй программы – 20.00. Информация о трансляции через передатчик VT Communications во всех трех источниках разная. Время 19.00 или 20.00, а частоты 5955, 5970 или 9725 кГц. Кстати, в новом летнем расписании VT Communications, приведенном на итальянском сайте BCL News, голос Вьетнама не упоминается вообще. Так что надеюсь, что наши слушатели помогут нам прояснить ситуацию с расписанием голоса Вьетнама уже в самое ближайшее время. Нашего слушателя Сергея Нифонтова, на вопросы которого мы сейчас отвечаем, также интересует, какие станции международного вещания работают с Филиппин. Итак, государственное иновещание с Филиппин ведется радио «Пилипинос». Согласно WRTH, трансляции идут на английском с 2 до 3.30 на частотах 12 025, 15 190 и 15 270 кГц и языке Филиппина с 17.30 до 19.30 на частотах 11 730, 11 890 и 15 190 кГц. Время вещания по Гринвичу не меняется с сезонным изменением времени, и большая часть частот также сохраняется. Адрес станции по WRTH – Fourth Floor, PIA Building, Visayas Avenue, Quezon City, Manila, 1120, Филиппины. Две другие станции с Филиппин работают в основном в направлении Азии на большом количестве азиатских языков. Это FEBC и Radio Veritas Asia. Кстати, в расписании вещания последней есть программы и на русском языке. По информации BCL News, Radio Veritas Asia в новом сезоне на русском языке будет работать с 1:30 до 2:27 на частоте 17 830 кГц, а также с 15 до 16 на частоте 9 570 кГц. Вот так коротко, Сергей, я ответил бы на ваши вопросы сегодня. Вам спасибо за письмо и пишите еще. Короткое, но очень приятное для всех сотрудников нашей редакции письмо пришло от второго помощника капитана Антона Руденко. Он благодарит нас за новости, доставляемые на суда промыслового флота. «Голоса ваших дикторов, — пишет Антон, — слышно у берегов острова Западный Шпицберген, а также в Норвежском и Баренцевом морях на частоте 999 кГц с 21 до полуночи». Конец цитаты. Антон, спасибо. Получая такие, пусть и короткие письма, начинаешь действительно осознавать, что наша служба действительно всемирная. Сергей Задорожный из Киева, Украина, пишет, что 6 числа на частоте 5940 кГц, где он обычно слушал «Голос России», с 18 до 20 появилась радиостанция «Радонеж». Кстати, пару недель назад мы говорили о возвращении этой станции в коротковолновый эфир. Сергей пишет, что от себя лично хочет передать огромную сердечную благодарность всем, кто способствовал предоставлению эфира для этой цели. Что ж, если узнаю, кому передать вашу благодарность, я обязательно это сделаю. Со своей же стороны надеюсь, что вы не потеряли нашу станцию в эфире и слушаете нас уже на другой частоте. А вот выдержка из другого письма Сергея Задорожного. Читаю. В субботу слушал программу «Недельный дайджест» Радио Финляндии. В повторе передачи «Почтовый ящик» всем радиослушателям напомнили, что рапорта о приеме Радио Финляндии не подтверждает. Я этого не знал и ждал от них QSL-карточку в ответ на несколько рапортов, завершает Сергей. Хочу вас обрадовать. Несмотря на то, что на уже отправленные рапорты вы подтверждений не получите, действительно, получить QSL за прием Радио Финляндии все-таки можно. Рапорты подтверждает компания, которая занимается трансляцией программ финского радио в эфир. Это совместное предприятие, которым владеет YLE Radio Finland и Теледиффузион де Франце. Вот адрес для рапортов согласно WRTH 2006. Digita OE, Shortwave Center, Макхолмантия 79, FI-28660, Пори, Финляндия. Ну а Сергея Задорожного я благодарю за письмо и рапорты о приеме. И пишите еще. А нашу сегодняшнюю программу завершает неофициальный гимн острова Святой Елены «My St. Helena Island». С надеждой на возобновление коротковолновых трансляций радио Святой Елены с вами прощаются режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России». St. Helena's Island, and swim. Saint Helena Island.